подашь мне хлеба, что добыт твоим трудом. Скажешь ли тихо ты, милый, потом приходи, потом. Разве подашь ты руку лежащему ханыжью? Лежи-ка ты, милый, доверь-ка свой лоб ружью. Подашь ты света сидящему в яме сырой? Скажешь, сиди-ка ты, милый, нам благодать и покой. Подашь ты хлеба, разве подашь ты руку, разве подашь ты свет?